Медведь. С некоторой завистью к здоровью друга подумал прокурор. Дремако остановился перед гостем. Обычно спокойное лицо его выражало непонятное волнение. Напрасно. Ты не вникал в детали. Шишка этот ехал с батраком в день аварии. Михалевский засмеялся. Можно подумать, ты считаешь, что в любом другом месте угрожать человеку нельзя, а в машине можно. А ты хотя бы такую деталь знаешь, что гад этот убил мать Ивана, бабку, маленькую сестру и, кажется, потом отца партизана. Полицаи подстерегли его, когда он пришел на могилы своих. Нет, он, прокурор, этого не знал. А должен был знать. Или, во всяком случае, должен был вести беседу так, чтобы Иван рассказал ему обо всем. Но батрак задел его самолюбие, и он не смог поговорить доверительно, как человек с человеком, товарищ с товарищем. Только сейчас Михалевский понял причину недовольства собой. Да, в это дело ему надлежало вникнуть глубже, если не перед разговором с батраком, то хотя бы позже. А он поспешил закрыть его. Михалевский признавал собственные ошибки, любил расписывать их отцу. Перед другими же делал это не так охотно. Даже перед женой и Дремако. Это что, доказано? Кем? Ну, судом. Не знаю, что доказано судом. Но это видел сам Иван. Ему было 7 лет. Я у тебя видел книги по психологии. Ты не читал, как трансформируется факт по мере отдаления во времени? За такое была бы вышка. За расстрел женщин, детей. Военный трибунал не либеральничал. Могли не вникнуть в детали. Не упрекай, пожалуйста. Я не упрекаю. Но тогда, сразу после освобождения, действительно таких дел было много. Их судили вместе, огулом, всю районную полицию, СД. Мальчик не был на суде. Хватало взрослых свидетелей. А разве взрослые не знали о такой акции? Ее проводили немцы, зондеркоманда. Полиция помогала. Ивана мать спрятала под печь. Шишка искал его и стрелял под печь. Боялся, что останется свидетель. Полицай был их соседом, и мальчик не мог ошибиться. Между прочим, события, пережитые нами в детстве, никогда не трансформируются. Они остаются в памяти такими же, только мы осмысливаем их иначе. Я представляю, как мог осмыслить батрак трагедию своего детства, когда вернулся виновник. Попробуем поставить себя на место батрака. У прокурора росло недовольство собой, но вместе с тем вызывали раздражение и слова Дремако. То, как он говорил, будто все знает, все слышал, и теперь делает анализ, тычет носом в его ошибку, получает как студента. Скажи, пожалуйста, какой профессор? Окончил 2 университета, школу сержантов в армии и милицейскую школу. Ты что, доказываешь право батрака на самосуд? Я, может, спас его от самого страшного? Нет, я не доказываю такого права. Но мне рассказывали, как батрак выступил на партийном собрании. Это был крик души. Можно понять его крик души. Но я повторяю, наша с тобой обязанность — охранять жизнь каждого человека и сохранять законность. Ты так говоришь, будто я против законности. Нет, я за законность. Но именно потому я не хочу, чтобы дело закончилось твоим предупреждением батраку. Тем более, что, как я понял из твоего рассказа, разговор у вас получился с перекосом. Между тем, батрак не такой, поверь мне. Я хочу, чтобы ты изменил мнение о нем, а он о тебе. Мне все равно, что он думает обо мне. Напрасно, Леонид Аркадьевич, напрасно».